Послесловие. Ну вот и закончилось наше путешествие в мир подсознания. Но это не значит, что мы с вами расстаемся, ведь работа над собой только начинается, а значит, будут и дальше встречи на страницах моих книг. В следующих книгах вы узнаете о том, как правильно создавать намерение и что нужно делать, чтобы оно воплотилось в реальности в должное время и в должном месте и самым лучшим образом. Вы также освоите искусство благотворного взаимодействия с окружающим миром, научитесь извлекать силу из стрессовых ситуаций, познаете законы богатства и процветания и многое другое. Я желаю вам успехов в работе над собой. Всего вам доброго, искренне ваш Валерий Синельников.